Глава 5. Со мной остался долговязый монтанец, и мы с ним пустились в поход по барам. У меня было долларов 7, 5 из которых я той ночью безрассудно промотал. Поначалу мы вместе со всеми этими псевдоковбоями, туристами, нефтепромышленниками и скотоводами крутились у стоек, в дверях баров и на тротуаре. Потом я некоторое время тряс на улице долговязого, которого от выпитого виски и пива начало слегка пошатывать. Он был тот еще пьяница. Глаза его остекленели, и через минуту он уже что-то доказывал совершенно незнакомому человеку. Я зашел в мексиканскую забегаловку. Прислуживавшая там мексиканка оказалась настоящей красавицей. Поев, я написал ей на обороте счета любовную записку. В закусочной никого не было, все находились там, где можно было выпить. Я попросил официантку перевернуть счет. Она прочла и рассмеялась. Там было небольшое стихотворение о том, как бы я хотел пойти вместе с ней полюбоваться ночным весельем. «С удовольствием, Чикита, но я уже условилась со своим парнем». «А нельзя ли от него избавиться?» «Нет, нельзя», — сказала она грустно, и я влюбился в то, как она это сказала. «Я как-нибудь еще зайду», — сказал я, а она ответила, — «в любое время, малыш». Но я все не уходил. Я взял еще кофе и смотрел на нее. Вошел ее парень и с мрачным видом пожелал узнать, когда она освободится. Она принялась суетиться, чтобы побыстрее закрыть заведение. Мне пришлось выметаться. На прощание я улыбнулся ей. Снаружи все бурлило, как прежде, разве что пузатые пердуны стали пьянее, а восторженное гиканье громче. Зрелище было довольно странное. В толпе среди раскрасневшихся пьяных рож с важным видом бродили индейские вожди с громадными украшениями в волосах. Я увидел ковыляющего куда-то долговязого и подошел к нему. «Я только что написал открытку папаше в Монтану. Как, по-твоему, сможешь ты отыскать почтовый ящик и бросить ее?» – произнес он. Необычная была просьба. Он отдал мне открытку и, пошатываясь, одолел двустворчатые двери салуна. По дороге к ящику я пробежал открытку глазами. «Дорогой папаша, я буду в среду. У меня все в порядке и, надеюсь, у тебя тоже. Ричард». Это изменило мое представление о долговязом. К отцу он относился с нежной учтивостью. Я вошел в бар и подсел к долговязому. Мы сняли двух девиц, юную хорошенькую блондинку и толстую брюнетку. Обе были неразговорчивы и угрюмы, и все-таки нам хотелось ими заняться. Мы привели их в покосившийся ночной ресторанчик, который уже закрывался, и там я потратил все, кроме последних $2, на шотландское виски для них и пиво для нас. Я пьянел, ни о чем не задумываясь. Все было прекрасно. Все мое существо, вся воля были устремлены на маленькую блондинку. Чего только я не делал, чтобы ее расшевелить. Я сжимал ее в объятиях и пытался что-то рассказать. Ночной ресторанчик закрылся, и все мы вывалились на кривые пыльные улочки. Я взглянул на небо. Там все еще сияли чудесные чистые звезды. Девицам надо было на автобусную станцию, и мы пошли с ними, но оказалось, что там их ждет какой-то моряк, двоюродный брат Толстушки, а с моряком еще и приятель. Я спросил блондинку, в чем дело? Она ответила, что хочет домой, в Колорадо, что живет у самой границы к югу от Шайена. «Я поеду с тобой на автобусе», — сказал я. «Автобус-то останавливается на шоссе, и мне приходится совсем одной шагать по этим чертовым прериям. Я и так целыми днями любуюсь этими прериями треклятыми, и мне вовсе не улыбается еще и ночью по ним ходить». «Эй, послушай, это же здорово, мы с тобой прогуляемся среди цветов прерий». «Нет там никаких цветов», — сказала она. «Я хочу уехать в Нью-Йорк, мне это все осточертело. Кроме как в Шайен некуда податься, да и в Шайене ничего нет». «И в Нью-Йорке тоже. Черт из два, в Нью-Йорке-то», — сказала она с усмешкой. Автобусная станция была набита битком. Кого там только не было. Одни ждали автобусов, другие просто болтались без дела. Были в этой толпе и индейцы, которые оценивали происходящее своим неподвижным взглядом. Девице наскучила моя болтовня, и она отошла к моряку с его компанией. Долговязый клевал носом на скамейке. Я сел. Полы всех автобусных станций страны одинаковы. Они усыпаны окурками, заплеваны. Они навевают ту особую грусть, какую чувствуешь только на автобусных станциях. На минуту мне почудилось, что я в Нью-Йорке, разве что снаружи была та величественная беспредельность, которую я так полюбил. Я сожалел о том, что нарушил чистоту путешествия, о том, что так безрассудно промотал деньги, оставив лишь жалкие гроши, да к тому же попусту терял время, волочась за этой угрюмой девицей. Меня одолевала досада. Однако я давно не ночевал в помещении и слишком устал, чтобы ругаться и волноваться по пустякам. Я поэтому стал пристраиваться спать. Свернувшись калачиком на сиденье, я подложил под голову свой парусиновый мешок, и под убаюкивающее бормотание и галдеж автовокзала среди сотен снующих мимо людей проспал до 8 утра. Проснулся я с сильной головной болью. Долговязый исчез, наверное, уехал в Монтану. Я вышел наружу, и там, в лазурном воздухе, я в первый раз увидел вдалеке громадные заснеженные вершины скалистых гор. Я глубоко вздохнул. Мне немедленно надо было в Денвер. Первым делом я позавтракал весьма скромно. Тост, кофе и яйцо. А потом пустился на утек из города, стремясь скорее попасть на шоссе. Праздник Дикого Запада все продолжался. Шло родео, с минуты на минуту должны были возобновиться прыжки и гиканье. Но для меня все это было уже позади. Мне хотелось повидать свою денверскую шайку. Перейдя по мостику железную дорогу, я добрался до скопления лачуг у развилки двух шоссе. Оба вели в Денвер. Выбрав ближайшие к горам, чтобы как следует их разглядеть, я принялся голосовать в этом направлении. Меня сразу же подобрал молодой парень из Коннектикута, который ездил на своей колымаге по стране и рисовал с натуры. Он был сыном издателя с Востока. Болтал он без умолку. От выпитого и от высоты меня тошнило. Один раз мне едва не пришлось высунуться в окошко. Но еще до того, как он высадил меня в Лонгмонте, Колорадо, я вновь почувствовал себя нормально и даже принялся рассказывать ему о своих собственных путешествиях. Он пожелал мне удачи. В Лонгмонте было просто чудесно. Под громадным старым деревом я углядел ухоженный зеленый газончик, принадлежавший бензоколонке, и попросил у служителя разрешения там вздремнуть. Возражения не последовало, и я расстелил шерстяную рубашку, улегся на нее ничком, выставив наружу локоть, и на мгновение, увидав одним глазом согретые жаркими лучами солнца заснеженные скалистые горы, провалился в сон. Чудеснейшим образом я проспал 2 часа, разве что изредка меня беспокоили колорадские муравьи. Вот я и в Колорадо. Я ликовал. Черт подери, черт подери, черт подери, я почти у цели. И после освежающего сна, заполненного беспорядочными образами из прошедшей моей жизни на Востоке, я встал, умылся в туалете бензоколонки и в прекрасном расположении духа зашагал прочь. В придорожной закусочной я немного охладил свой разгоряченный, измученный желудок стаканом густого жирного молочного коктейля. Между прочим, сливки мне сбивала очаровательная колорадская девица. К тому же она непрерывно улыбалась. Я был благодарен ей, это было неплохой компенсацией за прошлую ночь. «Ого», — сказал я себе, — «то ли еще будет в Денвере». Не успел я выйти на раскаленную дорогу, как тут же умчался на новеньком автомобиле, за рулем которого сидел денверский коммерсант лет 35. Он ехал со скоростью 70. Все во мне трепетало от нетерпения, я считал минуты и вычитывал пройденные мили. Скоро впереди, там, где колышутся пшеничные поля, золотящиеся под далекими снегами Истиза, я увижу, наконец, старый Денвер. Я представил себе, как уже вечером буду сидеть в денверском баре вместе со всей шайкой, и в их глазах я буду выглядеть чудаковатым оборванцем, и они примут меня за пророка, пересекшего пешком всю страну, чтобы принести им тайное слово. А единственное слово, которым я обладал, было слово «Ура». Мы с водителем вели долгий задушевный разговор о жизненных планах друг друга, и прежде чем до меня это дошло, мы уже ехали мимо оптовых фруктовых рынков на окраине Денвера. Появились дымовые трубы, копоть, сортировочные станции, дома красного кирпича, а в отдалении здания деловой части города из серого камня. Вот я и в Денвере. Мой спутник высадил меня на Лаример-стрит. И с радостной, а вместе с теми ехиднейшей улыбочкой на лице, я поковылял мимо старых бродяг и потрепанных ковбоев Лаример-стрит.